Я отхожу от дел. Шел 74-й год, и мне пришлось признать, что достижений у нас более чем достаточно. Мы создали крупную региональную сеть розничной торговли, охватившую 8 штатов, состоявшую к тому времени почти из 100 магазинов Уолмарт. Уровень продаж достиг у нас примерно 170 миллионов в год. Прибыли же выражались суммой более чем в 6 миллионов ежегодно. Дробление наших акций произошло дважды, и мы вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Дела компании круто шли в гору. Уолл-стрит, наконец, убедилась в правильности нашей стратегии. С каким бы предубеждением они ни относились лично ко мне, однако Рон Мейер и остальные члены управленческой команды, кажется, пользовались в этих кругах авторитетом. К своим 65 годам я был свободен и избавился от долгов. Мой чистый капитал исчислялся такими цифрами, о которых я и не мечтал в начале своей карьеры на поприще розничной торговли. Наши дети отучились в колледжах и вступили в собственную взрослую жизнь. Вряд ли я мог ожидать от жизни большего. Если у вас создалось впечатление, что в течение всех этих лет Уолмарт отнимала у меня все время и силы, это не совсем так. У меня оставались еще силы и наличные увлечения, в основном на перепелиную охоту и теннис, где я проявлял огромный дух соревновательности. Кажется, бизнесмены по большей части предпочитают игру в гольф, однако мне всегда казалось, что она излишне отдает снобизмом. Кроме того, гольф отнимает слишком много времени, а вот соревновательности в нем гораздо меньше, чем в теннисе. Я брал с собой ракетку во все свои путешествия, ведь там, куда я направлялся, у меня были друзья, разделяющие мой интерес к этому виду спорта. Однако истинной моей страстью, не считая Уолмарт, всегда была перепелиная охота. Я так обожал ее, что с самого начала сделал из нее средство решения деловых вопросов. Как я уже говорил, Бентонвилль понравился мне потому, что там можно было захватить сезон охоты на перепелов в 4 штатах. Так что во время этого сезона я почти каждый день уезжал из дома часа в 3 или в 4 пополудни, чтобы хотя бы парочку часов посвятить своему хобби. У меня была старая машина, в которой я ездил на охоту и возил с собой своих собак. На ней я колесил по округе, выискивая ферму или ранчо, в окрестностях которых мне захотелось бы поохотиться. Вскоре я убедился в том, что лучшее средство получить приглашение от хозяина такой фермы заключается в том, чтобы попросить у него разрешения поохотиться и преподнести ему при этом коробку вишни в шоколаде из своего магазина. Ведя предварительные переговоры, я всегда представлялся как Сэм Уолтон, владелец универсального магазина Сэма Уолтона на Бентонвиллской городской площади. Я обнаружил, что это действительно помогает мне в моем деле. Когда фермеры приезжали в город за покупками, они, естественно, желали иметь дело с тем парнем, который охотился на их землях и презентовал им конфеты. Я до сих пор еще встречаюсь с людьми, которые говорят, что их отец помнит, как я в те времена приезжал к ним охотиться. Когда мы начали интенсивно расширяться, и мне приходилось чаще летать, я брал с собой в самолет своих собак, так что мог поохотиться в перерывах между посещениями магазинов. По пути собаки доставляли мне немало острых ощущений. Обычно я укладывал их спать в машине. Однако был среди них один пес, старина Рой, который был скорее домашним баловнем, чем охотничьей собакой. Его я брал с собой в номер отеля, и, конечно, без ведома персонала. Однажды он подрался со скунсом, и мне стыдно даже представить, что должен был подумать человек, взявший машину на прокат после меня. Я оттащил старину Роя от скунса за задние лапы и после чуть было не утопил его в озере, пытаясь отмыть. Однако, как оказалось, не так-то просто смыть собаки, въевшийся в нее запах скунса. Так как старину Роя не ругали еще ни одну охотничью собаку за всю историю существования охоты на птиц. Он никак не желал охотиться по правилам. Мог, например, сделать стойку на кролика. Однако и наши сотрудники, и наши клиенты очень любили, когда я посещал магазины вместе с ним. Однажды мы поместили его кличку и портрет на своем фирменном собачьем корме, и тот стал расходиться тоннами. И еще одна отличительная черта была у этого пса. Он великолепно справлялся с ролью моего помощника, когда я играл в теннис. Лежа на краю теннисного корта, он наблюдал за игрой, и стоило теннисному мячу улететь за пределы корта, как старина Рой тут же бежал за ним и приносил мне. Хотя перепелиная охота вблизи от дома очень хороша, мы с Бадом несколько лет назад были буквально очарованы охотничьими угодьями Техаса. Каждый из нас арендовал себе по ранчо в техасской глубинке, где на многие мили все было покрыто низкорослым кустарником на север от долины Рио-Гранде. Бад Уолтон вспоминает. «Однажды нас с Сэмом пригласили поохотиться на одну из плантаций в Южной Джорджии. Нас обещали подвезти до места прямо с посадочной полосы. Тот парень приехал за нами на Мерседесе. Надо было видеть, какое у него было выражение лица, когда Сэм открыл багажный отсек своего самолета, и оттуда выскочили 5 его собак. Хозяева не ожидали, что кто-то захватит с собой своих псов. Пришлось грузить их в Мерседес. Как вы смогли убедиться, моя жизнь не полностью состоит из одной только работы. Я точно так же, как и любой другой человек, люблю развлекаться. И должен признаться, что тогда, в 1974 году, мне ужасно хотелось иметь больше времени для себя, отойти от дел и позволить Рону Мейеру и другим ребятам управлять компанией, пока я буду развлекаться и наслаждаться жизнью на воле. Примерно в то же время мы с Хелен много путешествовали за пределами Америки. Хотя, вне сомнений, я провел большую часть своего времени, посещая магазины других фирм, вынюхивая их секреты и занимаясь бизнесом. Итак, впервые с того дня, как я в 1945 году ступил на стезю розничной торговли, я начал отходить от дел своей компании. Постепенно я все меньше и меньше вмешивался в текущие вопросы и их решения, и все больше и больше полагался на Рона Мейера и Ферольда Аренда, двух наших исполнительных вице-президентов. Я продолжал занимать пост президента компании и председателя совета ее директоров. Ферольд, которому тогда было 45, управлял снабжением, тогда как Рон Мейер, которому было только 40, вел финансовые дела и ведал распределением товарной массы. Чтобы справиться со стремительным ростом компании, мы приняли на работу в главный офис новых сотрудников. Рон пригласил на работу множество народа для того, чтобы было кому заниматься обработкой данных, финансами и распределением. Затем наступило то, что я до сих пор считаю периодом истории Уолмарт, о котором мне и сейчас не очень хочется говорить. Однако по данному вопросу высказались уже все, кто только мог. Поэтому я и хочу объяснить, что именно с моей точки зрения произошло, называя вещи своими именами, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что сам расколол компанию на две фракции, которые начали друг с другом конкурировать. Была старая гвардия, включавшая в себя многих из директоров магазинов, которая хранила верность Ферольду, и новая молодая гвардия, многие из членов которой были обязаны своей работой Рону. Очень скоро коллектив раскололся, и всякий принимал чью-либо сторону, либо Рона, либо же Ферольда. А они никак не могли ужиться друг с другом. Я же поступил так, что усложнил ситуацию раз в 10. Ферольд очень хорошо показал себя в процессе организации компании, когда мы начали в массовом порядке открывать все новые и новые магазины. А так как мы нуждались в новой технологии и научно разработанных системах, то я и решил тогда, что без Рона будущее компании совершенно немыслимо. Однако он был не только талантлив, но и очень честолюбив. Рон не скрывал того, что его цель – руководство компанией, желательно Уолмарт. И я уважал это его стремление. Однажды он сказал мне, что если не сможет управлять нашей компанией, то хотел бы уволиться, чтобы занять руководящий пост в какой-нибудь другой фирме. Я раздумывал над этим несколько дней кряду и всерьез опасался потерять Рона. Я подумал, ну что ж, я старею, а с Роном нам, по всей вероятности, удастся сработаться. Я позволю ему занять пост председателя собрания акционеров компании и председателя совета директоров, а сам немного отойду от дел, чтобы наслаждаться жизнью, однако магазины посещать стану и в дальнейшем. Итак, я стал председателем исполнительного комитета, Рон – председателем собрания акционеров компании и председателем совета директоров, а Ферольд занял пост ее президента. Я перебрался из своего кабинета в кабинет Рона, решив не мешать ему и позволить руководить компанией. О себе я сказал, что буду только проверять, как у него идут дела. Я был не готов к отставке в 74-м году в возрасте 56 лет. Однако на какой-то период отошел от дел и потерял еще немного времени. Уверен, что Рону Мейеру тогда казалось, что я вообще никогда не уйду в отставку. Истина же состоит в том, что моя отставка была самым неудачным шагом из всех, что мне приходилось когда-либо делать. Честно говоря, не успев отказаться от своих должностей, я уже знал, что поступил неверно. Я старался не мешать Рону. Однако тут же возникла проблема. Я не отказался от того, чем занимался в течение всей своей деловой карьеры. Я хотел, чтобы мои идеи витали в воздухе, чтобы они пронизывали всю атмосферу нашей компании. Однако мешать Рону управлять ее делами я не хотел. К несчастью, я не сумел оставаться сторонним наблюдателем. Ситуация была для Рона очень тяжелой. Тем временем раскол в недрах компании углублялся. Многие из тех, кто помоложе и работал у нас не так давно, приняли сторону Рона, тогда как старая гвардия директоров магазинов горой стояла за Ферольда. Когда я начал понимать, насколько глубоко зашел раскол, то ужасно разволновался и еще хуже увяз, пытаясь предположить, кто и как себя поведет. И все же я не терял надежды на то, что все уладится. В течение всего этого периода показатели у Walmart были очень и очень неплохими, так что дело было совсем не в плохом управлении. Скорее в том, что основатель компании никак не желал окончательно уйти на пенсию, а возглавляемая им фракция старичков, в основном директоров магазинов, находилась в состоянии войны с честолюбивым молодым человеком, у которого были собственные большие замыслы и прекрасные идеи. За эту мною же созданную неразбериху я всегда винил в основном самого себя. Я считал, что Рон справляется с некоторыми вещами не так хорошо, как должен. Меня волновала профессиональная пригодность его людей. Кроме того, мне казалось, что вся эта история с расколом глубоко ранит директоров наших магазинов. Именно они были одной из самых сильных сторон нашей компании. Кроме того, я был весьма удручен некоторыми образчиками, что называется, личного стиля. Этот стиль противоречит тому, как мы всегда поступали в Walmart. Все это чуть было не уморило меня. Я редко лишался сна из-за кризисных ситуаций в офисе, а тогда лишился. Мне не хотелось разочаровывать Рона, не хотелось терять его, однако компанию вели по неверному пути. И я, в конце концов, позвонил ему. Это было в одну из июньских суббот 76-го года, через 30 месяцев после того, как я отказался от должности. Я просто сказал ему: «Знаешь, Рон, мне казалось, что я готов к отставке, но теперь я понял, что пока еще нет. Я так во все вмешивался, что некоторым образом поставил тебя в весьма невыгодное положение». Потом я сказал Рону, что хочу вернуться на свои прежние должности, а ему предложил другие, кажется, вице-президента и финансового директора. Мое предложение было для Рона неприемлемым, и я, разумеется, понимаю, почему. Ему хотелось управлять компанией, а раз он не мог этим заниматься, то решил уйти от нас. В то время никто не верил этому, хотя некоторые явления, происходившие во времена правления Рона, заставляли меня очень сильно страдать. Я все же старался, как только мог, убедить его остаться в компании. Я говорил: «Рон, нам будет не хватать тебя, ты нам понадобишься». Я предложил ему все, чтобы он остался. Однако Рон почувствовал, что ему пора уходить. Несмотря на то, что он был очень подавлен и разочарован, Рон сказал: «Сэм, ты, вероятно, подумаешь, что все разваливается. Однако ваша организация настолько сильна, сотрудники, директора магазинов и покупатели настолько верны тебе, а компания так славится действенностью своей философии, что вы просто-напросто продолжите свое продвижение вперед по накатанному пути». Я оценил его слова как выражение веры в нас. Я знаю, он именно это и имел в виду, и я этого никогда не забуду. В аналах компании этот инцидент стал известен под именем «Субботней Варфоломеевской ночи», а то, что последовало за ним, назвали «Исходом». Сначала целая группа из высшего управленческого аппарата, члены которой были частью команды Рона, отправились вслед за ним. Это были финансовый директор, начальник отдела обработки данных и управляющий нашими центрами распределения. Можете себе представить, как отреагировала на это Уолл-стрит? Многие тут же списали нас со счетов, думая, что мы лишились управления, которое держало компанию на плаву. Они решили, что именно благодаря Рону Мейеру и его людям наши дела шли так хорошо. Они проигнорировали всю нашу базу, все наши принципы, а это постоянное снижение издержек, работа с сотрудниками, забота о клиентах и, чего уж там скрывать, наш каторжный труд. На протяжении всего периода этой неразберихи Джек Шумейкер, один из ярчайших и самых смелых наших талантов, очень многое делал для компании. Вот я и подумал, а не он ли тот, кто сумеет вернуть нас на путь истины? Однако стоило мне назначить его исполнительным вице-президентом по рабочим вопросам, персоналу и ассортименту в обход многих из тех, кто был старше Джека и работал у нас дольше, чем он, как от нас ушла еще одна группа высшего административного состава компании. Это был самый настоящий исход, и к тому времени, как он завершился, компания лишилась 1/3 высшего руководящего состава. Впервые за долгое время дела наши стали плохи. Должен признаться, что я и сам тогда не был уверен в том, что мы сможем удержаться хотя бы на прежнем уровне. Совершенно неожиданно я увидел отличный шанс в одном своем давнем знакомстве. С тех пор, как мы с Дэвидом Глассом встретились на ужасном открытии магазина Walmart в Гаррисоне, штат Арканзас, о котором я вам уже рассказывал, я пытался уговорить его перейти работать к нам. Я считаю, что Дэвид – один из самых талантливых людей в сфере розничной торговли, каких мне когда-либо приходилось встречать. Одно время я надоедал Рону Мейеру, чтобы он заманил Дэвида к нам, однако он этого не сделал. Так что, когда Рон ушел от нас, Дэвид был первым, с кем я отправился встретиться. Мне, наконец, удалось убедить его поработать у нас. Я не говорю, что при Дэвиде и Джеке Шумейкере в компании тут же прекратились всяческие волнения. Однако у нас теперь был такой потенциал талантов и такой заряд энергии, о каком любая компания могла только мечтать. Эти два человека были совершенно не похожи друг на друга в том, что касается личностных качеств. Однако оба отличались недюжинным организационным талантом и стремительностью действий. Так что коллективу не оставалось ничего иного, как только идти в одном направлении, забыв про раскол. Дэвид практически тут же сделал нашу компанию сильнее. Да, Рон Мейер сыграл роль архитектора наших первичных систем распределения, однако именно Дэвид Гласс превзошел его в этой сфере. А именно за распределение я боялся как ни за что иное. Кроме того, Дэвид, как оказалось, превзошел Рона еще и в доведении до полного совершенства нашей системы бухгалтерского учета. Они с Джеком на пару рьяно отстаивали необходимость внедрения высоких технологий, благодаря которым мы и сейчас еще работаем и развиваемся. Он оказался не только замечательным финансовым директором, но еще и на деле проявил талант управления людьми и общения с ними. Так что наша новая команда была даже более талантливой и работоспособной, чем прежняя. С самого первого дня своего существования мы всегда находили тех, кто обладал качествами, которые отсутствовали у меня и Бада. И по мере роста компании эти люди занимали возникающие по мере необходимости ниши. Зачастую у нас возникала необходимость в людях более талантливых, чем те, кто уже работал у нас. И именно в такой момент перешел к нам Дэвид Гласс. Однако такие перемены всегда требуют времени. Я почти 20 лет кряду пытался переманить из Бен Франклин Дона Содерквиста и даже предлагал ему одно время президентское кресло, однако он так и не согласился. А вот потом, когда мы стали действительно очень остро нуждаться в нем, Дон все же перешел к нам и стал потрясающим оперативным директором в команде Дэвида. В любой компании приходит время, когда некоторым приходится уйти, даже если они и внесли в дело большой вклад. Меня иногда обвиняют в том, что я стравливаю людей друг с другом, но у меня на этот счет своя точка зрения. Я всегда позволял людям принимать на себя различные роли в компании. Время от времени от этого страдало чье-нибудь самолюбие. Однако я считаю, что любой из нас нуждается в подтверждении своих способностей в разнообразных сферах деятельности. А еще я убежден в том, что лучшие начальники – это те, кто знает основы дела не понаслышке и у кого наиболее полное представление о сотрудничестве внутри организации. Мне невыносимо видеть, как в недрах компании развивается конфликт самолюбий, когда наши люди перестают работать вместе и оказывать друг другу поддержку. Наш философский подход всегда был следующим. Умерьте собственные амбиции и помогите всем, кому только сможете, в компании. Работайте вместе, как одна команда.